Глава 15. Ругать Клочка за неосторожность и опрометчивые решения я буду уже дома. Сейчас надо его спасти. Поэтому я сразу же подбежал к женщине с переноской. «Молодой человек, надо вызвать службу спасения, службу дератизации, ветеринарную службу!» На полном серьезе начала перечислять женщина. «Моя Клементина могла подцепить какую-то болезнь, а этот центр вообще надо закрыть! Что это за безобразие?» «Сейчас она вообще полгорода сюда созовет. Надо ее как-то отвлечь». «Вашей кошке потребуется экстренная дегельминтизация», — серьезно проговорил я. «Тут рядом есть зоомагазин. Возьмите там препарат от глистов, а я посмотрю, что тут можно сделать». «Ох, спасибо», — обрадовалась она. «Я крыс очень боюсь, а этот наверняка заразный. И администрации кофейни сейчас все скажу». Она решительно направилась в зоомагазин, и одной проблемой стало меньше. Людей в кофейне было не так много, и большинство опасливо отодвинулось от этой зоны поражения. Остается отвлечь Лену, чтобы у нее не вызвало вопросов, почему я убираю крысу себе в сумку. «Чем-то помочь?» — подошла она ко мне. «Да, там есть аптека. Купи мне одноразовые перчатки». Нашелся я. «Мы лекари, и безопасность превыше всего». Она тоже с радостью убежала. Крыс мало кто любит, так что это поручение пришлось ей по душе. Теперь надо разобраться с самой этой Клементиной. К счастью, Клочка она поймала за шкирку, так и сидела с ним в зубах, явно не понимая, что делать дальше. Сразу видно, что кошка домашняя, и раньше она крыс не ловила. Серьезных повреждений у Клочка быть не должно, максимум — новые ранки на холке. «Так, отдай мне крыса». Медленно, не делая никаких резких движений, я протянул руку. Кошка зарычала, явно не собираясь расставаться со своей игрушкой. «Крошка, ну мы же только познакомились», — пискнул крыс. «До этой стадии мы еще не дошли. Да и когда дойдем, это я должен держать тебя зубами, а не наоборот». Мне пришлось громко прокашляться, чтобы голос крыса не услышали люди вокруг. «Тихо!» — отдернул я его. «Сейчас я тебя вытащу». Придется помогать не самым гуманным методом, но вреда кошке не нанесу. Я ухватился рукой за самый низ ее спины, где позвоночник переходил в хвост. У кошек там располагается больше всего нервных окончаний, и нажатие на эту точку приводит... «Мяу!» Кошка заорала и инстинктивно разжала челюсти. Ровно на мгновение, за которое я отдернул левую руку, избегая царапин гневной Клементины, а правой ловко поймал Клочка и положил себе в сумку. «Вот перчатки», — подбежала ко мне Лена. «Вот средство от глистов», — подбежала и хозяйка Клементины. «Ой, а где крыса? Неужели Клементина ее съела?» «Нет, крыса вырвалась и убежала куда-то в вентиляцию», — покачал я головой. «Быстрая такая, я бы не поймал». «Торговый центр, мне жаль, но у вас будут проводить дератизацию. Это не какое-то заоблачное происшествие. Уверен, в таких местах это проводится довольно часто. Все-таки здесь множество мест с едой, продуктовых магазинов. Вполне могут завестись и крысы, это же не клиника». «Жаль, хотела как доказательство использовать», — вздохнула женщина. «Я ходила к администратору, и он даже не пытался отрицать произошедшее. Говорит, что крысы периодически атакуют их склады, и, видимо, одна из них попала и в кафе». Дело приобрело даже такой поворот, весьма неожиданно. Тогда кафе действительно виновато и понесет свою ответственность. «Клементину лучше показать ветеринару», — проговорил я, потому что должен был так сказать. Сам-то я знал, что Клочок мой здоровее многих людей будет, и ничего он не переносит. Но объяснять это другим не представлялось возможным. «Конечно, сегодня же отведу», — закивала женщина. «Бедная моя девочка, пришли с ней на шопинг, и вот тебе сразу такое происшествие». «С кошкой на шопинг. Что-то в этом мире я по-прежнему не понимаю. Слишком уж он изменился за 2000 лет». «Спасибо вам, молодой человек», — добавила женщина. «Если бы не вы, не знаю, что бы было с моей красавицей. Думаю, свожу ее к зоопсихологу, чтобы у нее от стресса шерстка не испортилась». А вот это вообще что-то новенькое. Про зоопсихологов я не слышал. Но виду не подал, серьезно кивнул ей и отошел к нашему столику. «Перчатки не понадобились», — проговорил я Лене, которая так и держала упаковку в руках. «Но руки все-таки схожу помою, на всякий случай». «Буду ждать тут», — растерянно ответила она. Поход в кино пошел явно не по идеальному сценарию. Женщина с панической атакой, потом кошка с крысой. Зато точно запоминающееся свидание. Я отправился в туалет, так как мне надо было осмотреть своего крыса. К счастью, там никого не оказалось. «Ну и что это было?» — гневно поинтересовался я. «Хозяин, ну там такая крошка сидела, что у меня гормоны взыграли», — попытался оправдаться тот. «Как увидел ее, так кровь от мозга сразу в другое место ушла». «Сколько раз тебе надо напоминать, что сейчас ты крыс?» — вздохнул я. «Она тебя и убить могла». «Ну, не убила же», — виновато пискнул тот. «Забыл я, не ругайся. Никак не могу привыкнуть, что я больше не кот. Скорее бы назад, в кошачье тело». Я вздохнул и осмотрел его диагностической магией. Ничего серьезного, лишь пара новых царапин. Повезло, что кошка и сама не поняла, что происходит. Просто инстинктивно схватила клочка и не успела ничего ему повредить. «Твой больничный продляется», — констатировал я. «Придется тебе еще несколько дней пролежать дома. Сам виноват». «Зато это были прекрасные пара минут», — буркнул в ответ крыс. «Понял я». Я отправил его назад в сумку и вернулся к Лене. «День какой-то суетной. Вообще не так я себе все представляла», — вздохнула она. «Как думаешь, нам можно прогуляться или снова что-то произойдет?» «Думаю, норму происшествий на сегодня мы выполнили», — улыбнулся я. «Так что можно». Клочок сможет поспать и в сумке, а отменять свое свидание из-за него я не собирался. Мы вышли из торгового центра и неспешно побрели по улицам города. «А кто такой зоопсихолог?» — решил спросить я. «А ты не знаешь?» — удивилась Лена. «Очень популярная профессия сейчас. И редкая, ведь подобный аспект магии есть далеко не у всех, и получить его очень трудно. Так что зоопсихологи на вес золота». «Способность разговаривать с животными?» — уточнил я. «Да, именно», — кивнула девушка. «Животные сами, как известно, не говорят, но особо волнительные хозяева хотят знать, что думает их питомец, или хотят успокоить как-то, что-то объяснить, и для этого и идут к зоопсихологам». Я почерпнул сразу несколько полезных сведений для себя. Во-первых, животные в современном мире не разговаривают. Во-вторых, Клементина может рассказать, что произошло в кофейне на самом деле. «И зоопсихолог может прямо построить диалог с питомцем?» — удивленно спросил я. «Ну, не прям разговаривать, как с человеком», — улыбнулась она. «Там улавливают какие-то образы, какие-то короткие мысли. Я сама мало об этом знаю». «По крайней мере, это означает, что та кошка не сможет подробно описать происходящее. Да если и распишет, вряд ли женщина побежит разыскивать меня и спрашивать, зачем я убрал крысу в сумку». «Хороших ветеринаров тоже мало», — продолжая тему, проговорила Лена. «У них тоже открывается магия, связанная с животными, но с лекарским уклоном. Однако она гораздо слабее, чем у человеческих лекарей. Лечить заболевания магией они не могут, только диагностировать. И лечат только препаратами». За 2000 лет магия успела сильно измениться. За год в этом мире я старался по максимуму во всем разобраться, но, разумеется, некоторые моменты были для меня в новинку, как, например, вся эта история с магией животных. В моем времени такого ответвления просто не существовало. Животных по необходимости лечили обычные лекари. Зато любой маг мог создать магическую связь с животным на свой выбор, сделав того своим компаньоном, и усиливать эту связь, наделяя питомца магическими способностями. В этом времени подобный навык утратился, но только не у нас с фамильяром. «Ты неплохо в этом разбираешься», — подметил я. «Но как запасную магию все равно выбрала пирожные». «Ну, сладкое я все равно люблю больше», — улыбнулась девушка. «А еще мама у меня кондитер. Это поварская магия и ее аспект. Она развила его достаточно хорошо и делает торты на заказ даже для важных лиц города. Один раз был заказ от самого князя Долгорукого». «Здорово», — задумчиво отозвался я. «А твои родители кто?» — тут же спросила девушка. «А то ты ничего о них никогда не рассказывал». Отношения с родителями предыдущего хозяина тела складывались очень сложно. К моменту моего появления вся его семья уже махнула рукой на непутевого сына, который толком не мог учиться в академии, и не ждали от него ничего хорошего. За год я полностью поправил оценки, блестяще сдал экзамены, получил место в интернатуре в самой лучшей клинике. Отец начал потихоньку оттаивать, но сильно близки мы за это время не стали. Сложно исправить за год то, что мой предшественник разрушал всю свою жизнь. «Отец лекарь, тоже терапевт, работает в поликлинике», — ответил я. «Мать — учительница в школе, владеет магией внимания». Род Боткиных был бедным, и именно поэтому уровень магии и у отца, и у матери был минимальным. Например, та самая магия внимания у матери — самый базовый аспект учительской магии. Она умела создавать ауру, благодаря которой дети на уроке становились более сосредоточенными. Другие аспекты, а их было немало, ей были недоступны. То же самое и с отцом. Владел он только диагностическим аспектом. Развил он его примерно до среднего уровня, но другие аспекты ему также были недоступны из-за отсутствия денег. Поэтому работа в поликлинике — это верх его лекарской карьеры. Я рассчитывал со временем подправить финансовое положение моей семьи. В интернатуре уже платят зарплату, и чем круче клиника, тем больше и денег. Поэтому я намеревался отчислять им деньги каждый месяц. «Мама учительница. Значит, в школе тебе было не сладко», — улыбнулась девушка. Она прекрасно поняла, что финансовое положение у Боткиных плачевное, но не подала виду. «Об оценках узнавала раньше меня», — усмехнулся я в ответ. «Но куда деваться?» Мы еще немного прогулялись, поговорили о семьях, затем я проводил ее до дома и направился к себе. «Ну ты тормоз, хозяин», — заявил дома Клочок, вылезая из сумки. «Мог бы и к себе пригласить, на чай, так сказать». «Изначально в планах это было», — пожал я плечами. «Но вот мой крыс решил подкатить кошки, и теперь ему нужно соблюдать режим, а не в сумке ютиться». «Я не специально», — расстроился Клочок. «Значит, главный обломщик тут я?» «Не расстраивайся», — подбодрил я крыса. «Спешить некуда. Успеем еще с ней чай попить. Давай лучший фильм найдешь и посмотрим хоть, что мы там в кинотеатре пропустили». «Это я с радостью». Клочок довольно пискнул и помчался к ноутбуку. Запоминающийся выходной вышел, однако. Настроение у Елены Тарасовой было просто замечательное. Неужели ей повезло встретить такого интересного и доброго молодого человека, который готов помочь даже незнакомым людям, даже когда у самого выходной? Умный, чуткий, внимательный. Это просто лотерея какая-то, где она, Лена, выиграла главный приз. Неприятности, случившиеся на свидании, ничуть ее не огорчили. Расстроила только собственная реакция, это постоянная растерянность, которая появлялась при любой проблеме. Отец с детства пытался научить Тарасову, что врач должен быть уверен в себе. Но вот именно этого качества у нее никогда и не было. Вроде и знания есть, и магия неплохо развита, а как что-то серьезное, так сразу из головы все пропадало. Лена зашла домой, сразу отправилась в свою комнату. Жизнь с родителями, конечно, имела свои плюсы, но и минусов хватало. Например, сегодня пришлось заранее придумать легенду, что она может остаться на ночь у подружки. Тарасова подразумевала в голове такой вариант, но Костя, видимо, решил не торопиться. Поэтому эту легенду придется оставить для следующего свидания. Так, надо посмотреть, что интересного в мире социальных сетей. Лена открыла свой профиль и увидела новое сообщение от неизвестного ей человека, зарегистрированного как «доброжелатель». «Лена, здравствуйте. Мне срочно нужно с вами поговорить», — написал он ей. «Розыгрыш какой-то. На развод не похоже, но лучше быть начеку. Мало ли ненормальных пишут вот так в социальных сетях». «Мы знакомы?» — осторожно написала она в ответ. «Да, но представиться я вам не могу. Из соображений собственной безопасности». «Странный тип какой-то. Лена уже потянулась к кнопке «заблокировать», но любопытство взяло вверх». «Что вам нужно?» — спросила она. «Предупредить. Вам не стоит связываться с Боткиным». «С Костей? Ерунда какая-то. Что он вообще несет? Это не ваше дело. Или представьтесь, или разговор окончен». Лена решительно набрала сообщение. «Улица Сибирская, дом 55. Он не тот, за кого себя выдает. Скоро вы в этом убедитесь. Всего доброго», — ответил доброжелатель. В следующую же минуту его страница пропала, и появилась надпись «Данного пользователя не существует». Наверняка кто-то просто решил ее разыграть. Может быть, Сам Костя решил устроить такую проверку. Хотя нет, на него это не похоже. Лена несколько раз обновила страницу, но пользователь так и не появился. Может, ей вообще показалось? Но нет, переписка-то осталась. Ерунда какая-то. Просто чья-то плохая шутка. И Тарасова решительно закрыла ноутбук. Утром Клочок снова с боем порывался идти в клинику, но снова был оставлен дома. Пусть лучше полностью выздоровеет, чем подхватит в клинике какую-нибудь инфекцию, лазая по вентиляции. В ординаторской уже находились Болотов и Соколов. Последний сегодня решил заменить Шуклина и дремал на диване. «Доброе утро», — поздоровался я. «Как прошло дежурство?» «Прошло и хорошо», — простонал он. «Больше даже не вписывай меня ни в какие опросы, блиц-опросы и так далее». «Зато честно определили, кто будет дежурить», — поправил Болотов очки. «И тебе опыт не помешает». «Да не нужен такой опыт», — буркнул Соколов. «Снова у пациента одно психическое заболевание нашли. Перевели к Ларионову». «Еще один случай, когда в терапии неясным образом оказывается психически больной пациент. Мне это по-прежнему казалось очень странным». При поступлении пациента осматривает врач дежурного отделения, и никто ничего не замечает, а потом пациент сходит с ума. Странно. «Я не опоздала?» — вбежала в ординаторскую Лена. «Проспала, бежала всю дорогу». «И чуть не сбили с ног вашего несравненного руководителя», — добавил Зубов, появляясь сразу за ней. «Так меня в коридорах клиники еще никто не подрезал». «Ой, простите, пожалуйста, я вас не заметила», — смутилась девушка. «Просто боялась опоздать очень». «Ох, и за что же мне этих птенцов подкинули? Какая кукушка это сделала?» Подняв глаза вверх, пробормотал Зубов. «Так, слушай, мы мотаем на клюв. Шуклин все еще на больничном. Но у нас, как посмотрю, есть отличный заместитель». Он указал на Соколова, который изо всех сил боролся со сном. «А значит, сегодня заместитель Шуклина пойдет к нашей Маргарите Тимофеевне познавать таинство ЭКГ», — добавил наставник. «Мухой!» Соколов вяло зевнул и уныло вышел из ординаторской. «Следующий Болотов», — продолжил Зубов. «Восьмая палата, Хитров, да простит меня пациент. Тарасова, 15-я палата, Черканова. Боткин, 11-я палата, Сидорова. И постарайтесь где-нибудь накосячить, а то наш заместитель Шуклина еще одно дежурство точно не переживет». По своему обыкновению я перед этим проверил предыдущих своих пациентов — Лаврентьев, Блохин, Бубнов. Лаврентьева уже завтра пообещали выписать, так что настроение у того было отличное. Вовсю зазывал Блохина в гости, но тому предстояло полежать подольше. Бубнов старательно придерживался диеты и превратился в идеально послушного пациента. Мои разговоры не прошли даром. Кудрявцевой решил не заходить. С ее организмом было все в порядке, а лишний раз натыкаться на ее намеки не было никакого желания. Закончив с ними, я отправился на другой этаж, к Сидоровой. «Господин лекарь», — едва я зашел в палату, обратилась ко мне женщина. «Переселите ее от нас, прошу, она ведьма какая-то». «Таких обвинений я еще не слышал, что-то новенькое». «Успокойтесь, ведьм не существует», — ответил я. «И пациентка останется в той палате, куда ее распределили». «Тогда я пойду к вашему заведующему», — не унималась та. «Я с ней лежать боюсь». «Да что же эта пациентка успела такого натворить?» «Они боятся моего внешнего вида», — словно прочитав мои мысли, отозвалась женщина с койки у окна. «Сидорова, это я, если вы ко мне». «С таким навыком я и сам ненароком могу подумать, что она ведьма, словно мысли мои прочитала». Я прошел к пациентке, и она поспешно отвернулась к окну. «Я ваш лечащий врач, Константин Алексеевич», — проговорил я. «Мне надо вас осмотреть, так что не прячьтесь». «А вы не испугаетесь?» — уточнила она. «Не испугаюсь», — заверил я ее. «Я же врач». Она медленно повернулась ко мне, и я понял, что же так напугало ее соседок по палате. Глаза у женщины были очень сильно выпучены, из-за чего она приобрела какой-то безумный вид. Худая, в области шеи, небольшое опухолевидное образование. Диагноз можно поставить практически сразу. «Я даже не сразу заметила эти симптомы», — торопливо проговорила Сидорова. «Как-то незаметно все развивалось. А теперь вот, Даже на улицу страшно выходить. Все коситься начинают». «Какие еще симптомы беспокоят?» — спросил я. «Раздражительность, потливость, похудание, ломкость ногтей, выпадение волос». «Да, все именно так», — удивленно ответила пациентка. «И это меня тут еще и ведьмой называют». «Ну, врачи все немного ведьмы», — улыбнулся я. «Давайте осмотрю вас». Сначала провел стандартный осмотр, прощупав щитовидную железу. Увеличено, но пока что не сильно. Можно будет обойтись консервативным лечением без операции. Затем активировал диагностический аспект. Так, подсвечивается щитовидная железа, глаза, легкое свечение в головном мозге. Сердце пострадать не успело, и это очень хороший признак. Длительно повышенные гормоны щитовидной железы могут оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. «У вас диффузный токсичный зоб», — объяснил я пациентке. «Заболевание, при котором щитовидная железа увеличивается и начинает продуцировать очень много гормонов, и они, в свою очередь, негативно влияют на весь организм». «Так это у нее болезнь просто», — опасливо уточнила та самая пациентка, которая порывалась идти к заведующему. «Да», — вздохнул я. «Так что вам стоило бы перед ней извиниться. Не самое лучшее поведение для соседки по палате». Хотя я видал и похуже. Конфликты в палатах здесь встречаются каждый день. Так, назначить обследование. Кровь на гормоны щитовидной железы, УЗИ щитовидной железы, обязательно ЭКГ для контроля за состоянием сердца. «А это лечится?» — тревожно спросила Сидорова, когда я закончил с направлениями. «Лечится», — успокоил я ее. «Я вызову вам эндокринолога для консультации. Возможно, он заберет к себе в отделение, и там подберет подходящее лечение. Со своей стороны, я напишу все необходимые рекомендации, но решать будет специалист с эндокринологическим аспектом, который у меня тоже есть, но, как и все, развит минимально. Я успел с его помощью также проверить пациентку, убедиться, что остальные гормоны в порядке». «Простите меня», — выдавила наконец из себя соседка Сидоровой по палате. «Просто не каждый день такое увидишь. Мне стыдно-то как». «Все в порядке», — заверила ее Сидорова. «Я прекрасно понимаю, что моим лицом можно детей пугать». Я оставил их самих разрешать конфликт, занес направление и отправился в ординаторскую. В ординаторской оказалась Лена, и мы решили спокойно выпить чай. «Слушай, а ты в социальных сетях сидишь?» — вдруг спросила девушка. «Нет», — покачал я головой. «И в жизни проблем хватает, зачем еще и виртуальные добавлять?» Хотя Клочок и пытался меня несколько раз зарегистрировать, называя несовременным. Но мне все это было не нужно от слова совсем. «Понятно», — как-то задумчиво ответила Тарасова. «А что-то случилось?» — решил спросить я. Каким-то слишком подозрительным показался мне вдруг этот вопрос. «Нет-нет», — заверила Лена. «Просто спросила». Я хотел еще что-то уточнить, но в коридоре послышался какой-то шум, и я поспешил проверить. Выйдя из ординаторской, я стал свидетелем очень странной картины. По отделению со всех ног убегал Болотов, и его пытался догнать какой-то высокий мужчина. «Помогите!» — прокричал Болотов. «Он меня сейчас убьет!»